Матерь Агни-йоги. Прямых указаний избегаем всегда, ибо они затрагивают карму. Противники света, наоборот, никогда не считаются с этим и яростно насилуют волю людей, усугубляя этим непомерно и карму свою, и чужую, и нагромождая новые кармические сложности. Вот почему служители света, стремясь освободить человека от всякого рабства и кармических цепей, на свободу воли его никогда не посягают. Действия свободные, исходящие при самодеятельности, ценнее действий указанных и предписанных со стороны. Во всем и всегда надо избегать прямых указаний, предоставляя свободу выбора. Этим не отяготите чужой кармы и не осложните своей. Каждый даваемый совет тоже накладывает и на дающего кармические цепи, и на принимающего. Сейчас в мире идет усиленное изживание веками накопленной кармы, но, к сожалению, снова происходит страшное давление на свободную волю людей, и кармические цепи не становятся легче. В цепях старой кармы не создать нового мира. Надо всем малым народам предоставить свободу, строить свое будущее. Надо колониальному рабству предел положить. Надо освободить человечество от ужаса войн и кровавых насилий, от ужасов разрушения и уничтожения. Надо.